Глава 21. Кен Стелли сидел за столом на кухне и глазел через дверь в сад на изумрудно-зеленую площадку для гольфа, раскинувшуюся позади его роскошного дома. Горничная уже убрала со стола тарелки, и он наслаждался последней чашечкой кофе, которую решил выпить, прежде чем отправиться в тропическую бухту. Он закрыл глаза и представил себе, вот он сидит в своем кабинете, под самой крышей огромного здания, словно клещ на ухе собаки, только высасывает он не кровь, а деньги из казино и гостиничных номеров там внизу. Да, хороший образ, ничего не скажешь, представляю себя каким-то кровопийцей, надо будет поработать над самооценкой. «Ты это видел?» — голос Петти обрушился на него неожиданно со спины. «Бог ты мой!» — он тут же пожалел, что застрял с этой чашечкой кофе, ведь мог бы уйти. Он оглянулся на дверь, там стояла Петти, направив на него газету, будто копье. На ней был махровый халат, на голове белое полотенце в виде тюрбана, все лицо измазано какой-то липкой светло-зеленой гадостью, только вокруг глаз виднелись кружки бледной кожи. «Что это у тебя с лицом?» «Огуречная маска», — процедила она сквозь зубы. Она, похоже, старалась как можно меньше шевелить губами, чтобы эта зеленая штукатурка не потрескалась. «Это чтобы морщин не было». «А я думал, доктор Скотт уже справился с твоими морщинами». Не удержался он, хотя знал, что играет с огнем. Пэтти нравилось представлять, будто что она никогда не делала подтяжек, не ставила имплантантов в бюст, не делала липосакцию, как будто женщина в ее возрасте может сама по себе выглядеть, как хренова Барби. «Очко в твою пользу», — сказала Пэтти, почти не разжимая губ. «Так ты видел газету?» Она подошла и сунула ему свежий номер «Sun Journal» прямо в руки. Газета была раскрыта на нужном развороте. Он уже видел этот заголовок. «Убийство в новом шикарном отеле. Полиция ищет улики». Надо было смыться на работу тут же, как только он наткнулся на этот чертов заголовок, пока Петти не успела прочесть. «Я думала, ты переговорил с редактором о том, чтобы всю эту историю замяли. Я переговорил». Он обещал посмотреть, что можно сделать, чтобы название «Тропическая бухта» не упоминалось. «И тем не менее, этот хренов заголовок более чем прозрачен. Я ему еще раз позвоню. С начальником полиции я тоже общался, просил, чтобы шума особого не было». «Но, Петти, дорогая, это же убийство. Как такое спрячешь?» «Если бы твои головорезы из охраны были профессионалами, они догадались бы сбросить тело в какую-нибудь выгребную яму за Луксором или Белладжио. Тогда бы они расхлебывали все это дерьмо со сплетнями и шумихой». «Я непременно им так и передам», — отозвался Кен. «В следующий раз, когда произойдет убийство, пусть поступают, как во время Уотергейта. Улики спрячут». Примечание. Уотергейт — крупнейший политический скандал в истории США. Произошел в 1972 году во время подготовки к очередным президентским выборам. В вашингтонском отеле «Уотергейт» в офисе Демократической партии пытались установить подслушивающее устройство по просьбе тогдашнего президента США, республиканца Ричарда Никсона. Серию разбирательств инициировала газета «Вашингтон-Пост». В 1974 году по результатам расследований была начата процедура импичмента, и Никсон попытался оказать давление на газету, чтобы воспрепятствовать публикации новых разоблачений. Газета не поддавалась. Общественность сочла действия Никсона косвенным признанием вины, вскоре он ушел в отставку. Притворяться, будто ничего и не было. Посмотрим, как это понравится полиции. Петти одарила его испепеляющим взглядом, так и сверкнувшим сквозь прорехи в зеленой маске. «Все лучше, чем такая вот антиреклама», — огрызнулась она. «Я позвонила Арлин в отдел бронирования, и знаешь что, три тура уже отменились, народ отправят по совсем другим адресам». «Подумаешь, три автобусных тура», — фыркнул Кен. «Куча старых чудаков, играющих в копеечные автоматы. Кому они нужны? Настоящих игроков не остановит какое-то там дурацкое убийство». «Да ты вообще в курсе, какой у нас процент заполнения помещений?» 58, мне Арлин сказала. «При таком раскладе нам каждой живой душе радоваться надо». Кен встал из-за стола, Все, о чем говорила Петти, не было для него новостью. Он уже пообщался и с отделом бронирования номеров и туров, и с менеджерами казино, мобильный за завтраком звонил, не переставая. «Я очень старался, милая», — сказал он, — «но этот Макс Вернон, видимо, был не последним человеком в городе, владельцем одного из этих старинных казино». «Что же он в таком случае делал в нашей гостинице?» «С каких это пор она стала нашей гостиницей?» — подумал Кен. «Да она же рвала и метала, когда он только начинал строительство, вопила об издержках самого первого дня. Чуть с ума его не свела, черт возьми». «Мы предоставили ему бесплатный номер», — промямлил он. «Вернон сказал, что хочет навестить нового обитателя Стрипа, но я думаю, это был всего лишь предлог, чтобы завалиться куда-нибудь и как следует покутить». «Так он был у нас бесплатно? А потом отблагодарил нас тем, что коньки отбросил в нашем номере? Слушай, что это за дела ты тут втихую проворачиваешь? Господи, ты что, специально разорить нас пытаешься?» «Петти, это же правила игры, и никуда от них не деться. Он оказал бы мне ту же услугу, пожелая я провести ночь в его заведении. Можно подумать, тебе когда-нибудь придет в голову заглянуть в этот хлев. Да ты просто изображаешь из себя крутого воротилу Лас-Вегаса, такого своего парня, вот и доигрался. Возись теперь с кретинским убийством, а денежки-то тем временем утекают. Что будет с нашими инвесторами, а, Кен? Их все это вряд ли обрадует». «У меня все под контролем», — ответил он. «У меня...» И тут запищал его мобильник. Петти уже разинула рот, чтобы разразиться новой гневной тирадой, но он жестом остановил ее и схватил трубку. «Да?» «Здравствуйте, босс, это Лумис». «Мэл!» — воскликнул он и лучезарно улыбнулся Петти. «Вот ты-то мне и нужен. Ты где?» Лумис пробурчал что-то в ответ, а Кен повторил громко, чтобы Петти слышала. «В Альбукерке? А что ты там делаешь?» Он слушал ответ, кивая и не переставая улыбаться жене. Та стояла, скрестив руки на груди, и пожирала его глазами.